он бы не сошел от страха с ума и, возможно, был бы сейчас еще жив и сидел в каком-нибудь кабачке в Акапулько за бутылкой доброго мексиканского вина. Сказав это, капитан встал и, хлопнув по плечу боцмана, добавил: «Вот так вот, дорогой папаша Катрам. А теперь пойдем спать, и пусть вам не снится корабль «Катафалк» и его покойники». Все разошлись. Одни ушли, чтобы заступить на вахту, другие, чтобы лечь спать. И только боцман остался на своем месте, погрузившись в глубокое раздумье. Несчастный Аньело. Наказание папаши Катрама подходило к концу. Еще одна история, и его язык, утомленный от непосильных трудов, наконец-то сможет отдохнуть. И в самое время наше судно уже приближалось к индийским берегам, и если ветер сохранится хороший, на следующий день должны были показаться вершины тамошних гор. К несчастью для папаши Катрама, который втайне рассчитывал на этот вечер, чтобы достичь Индии раньше вечера и таким образом уклониться от последней истории, которую ему оставалось рассказать, ночью установился почти полный штиль, который продолжался весь день. Когда зашло солнце, мы были еще очень далеко от берега, наверное, милях в 200. Папаша Катрам, казалось, был очень раздосадован этим, и прежде чем покинуть свою боцманскую, медлил еще добрых полчаса, но, наконец, он все же появился на палубе и как будто не в таком уж дурном настроении. Наверное, он утешился тем, что этот вечер последний, а может, и соблазнился бутылкой кипрского, которую ему обещал капитан. Ведь он так любил это винцо, что отказаться от лишней бутылки ему было бы нелегко. «Смелее, папаша Катрам», — сказал капитан, увидев, что тот уселся на своем знаменитом бочонке, — «вытаскивай на свет Божий свою последнюю историю, веселую или мрачную, все равно, и пусть она будет самой лучшей. Если она всем понравится, я подарю тебе, угадай-ка что, две бутылки», — сказал боцман, облизывая губы. «Нет, бочонок, который служит тебе троном». «А что мне с ним делать?» «Черт побери! Пробуравишь его и будешь опустошать понемножку по вечерам, но только чур не напиваться. Идет?» «Вы мне дадите его полным?» — спросил боцман с загоревшимися глазами. «Полным до краев и тем самым кипрским, который так тебе нравится». «Чрево кита! Тогда я опять напьюсь, чтобы заработать еще бочонок!» «Стоп, папаша Катрам! Если это повторится, я изменю наказание и закую тебя в цепи на целый месяц! Помнишь пословицу «повадился кувшин»? И чем это кончилось?» «А теперь оставим болтовню и расскажи нам свою последнюю историю». Боцман уже открыл было рот, но неожиданно вздрогнул и побледнел. На лице его мы увидели страх. «Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь, папаша Катрам?» — спросил капитан, вставая. Боцман не ответил. Казалось, он с тревогой к чему-то прислушивается. «Вы ничего не слышали?» — спросил он через несколько мгновений. «Ничего», — удивленно ответили мы. Он глубоко вздохнул и прошептал, вытирая пот. А мне показалось, я его слышал. «Кого?» — спросил капитан. «Голос боцмана Аньело». «Кто этот? Аньело?» «Мой друг, умерший в море. Странно. Может быть, это мания, но мне кажется, что я слышу его голос всякий раз, как подумаю о нем. Сколько же тайн хранит в себе это море?» Папаша Катрам замолк. Казалось, он опять прислушивается, но ничего не было слышно вокруг, кроме свиста ночного ветерка в снастях, до журчания воды, разрезаемой острым форштевнем. Никто не осмеливался прервать воцарившуюся на палубе тишину,